и все еще надеялась, что в один прекрасный день у него откроются глаза. А потом он вдруг решил познакомить меня со своим младшим братом, приехавшим из Америки. И у меня голова пошла кругом. Я вообразила, что этот самый брат сможет стать для меня тем, чем не стал Родион. Но это было так глупо. Переспав с ним, я поняла, что не нужна ему, а он мне. Он, как выяснилось, приезжал в Москву, чтобы найти какую-то девушку из своей молодости. А потом оказалось, что именно ее безумно полюбил Родион. О, как же он мучился, как его колбасило и плющило. Что-то у него с ней не ладилось. Она жила в Германии, он в Москве. Между ними были какие-то непонятки. Я сначала злорадствовала, а потом мне вдруг стало его безумно жалко. Он даже с горя сделал мне предложение. Но я так не хотела. Мы вместе встречали Новый год у его друзей. Я сперва радовалась такой перспективе. Говорят же, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но это чепуха. Он был такой грустный, подавленный, потерянный, что я решила раз и навсегда покончить с этим своим дурацким чувством. Я пошла в туристическое агентство и купила билет в Мюнхен, где жила его любовь со смешным прозвищем «Девственная селедка», и попросила доставить билет и ваучер на гостиницу ему в офис. У него теперь был свой собственный журнал, и он полетел в Мюнхен. А я уволилась с работы и улетела к отцу в Рим. И вот теперь, через 2 недели, предстоит моя свадьба. В огромной отцовской квартире, убранством напоминавшей дивный фильм Висконти «Семейный портрет в интерьере», был большущий балкон, вернее, даже целая терраса, где мы частенько пили чай по вечерам. Когда я вернулась, отец сидел там один. «Бомбина, где тебя носят целыми днями?» Я поцеловала его. «Просто брожу по Риму, благо есть такая возможность. Купила что-нибудь?» «Папочка, я же сказала, что брожу по Риму, а не по магазинам». «Если женщина ходит не по магазинам, а просто по городу, это неважный признак. Почему?» «Скажи, бомбина, ты не хочешь выходить замуж?» «Хочу». «Ты не хочешь выходить за Серджио?» «С чего ты взял, папочка?» «Сядь-ка, что ты стоишь, как назойливый официант, и налей мне еще чаю». «А где Карлотта?» «Встречается с подругой. С Эмилией?» «Нет, из Лондона прилетела Стефания». «А, бомбина, ты не ответила на мой вопрос. Ты не любишь Серджио?» «Папочка, ты сам когда-то внушал мне, что замуж лучше выходить без особой любви. Тогда в браке будут открываться какие-то неведомые прежде достоинства». «В принципе, это так, но прости за вопрос, ты с ним уже спала?» «Папа, но это имеет принципиальное значение. А вдруг он будет тебе противен?» «Он мне не противен». «Понял», — улыбнулся он. «Что ж...» «Да, бомбина, тебе звонила какая-то дама». «Какая дама?» «Из Москвы, Анита». «Анита?» — вздрогнула я. «Она звонила из Москвы?» «Да нет, насколько я понял, она в Риме и жаждет с тобой увидеться. Она оставила номер телефона». «Странно, почему она не позвонила на мобильный?» «Бомбина, что у тебя с головой?» «В самом деле, решив начать новую жизнь в Риме, я купила здесь новый телефон с римским номером». «А ты не дал ей новый номер?» «Нет, откуда я знаю, хочешь ты этого или нет. Но она оставила свой телефон». «Если я не ошибаюсь, это твоя бывшая начальница?» «Она».